Поразительная мысль. Неужели Клэр привезла дочь в Шотландию специально, чтобы познакомить с настоящим отцом? Роджер с сомнением покачал головой. Нет, это чертовски рискованно делать такие эксперименты. Это посеет в душе Брианы лишь боль и смятение, да и в душе самой Клэр тоже. И потом, может ли тот человек занять место покойного? Ведь девушка была очень привязана к Фрэнку, это очевидно. Как она поведет себя, узнав, что человек, которого так любила и идеализировала всю свою сознательную жизнь, вовсе ей не отец? Роджер ощутил острое чувство жалости к ней и к себе тоже. Не стоило ему влезать во все это. Лучше было остаться в счастливом неведении. Ему нравилась Клэр Рэндалл. Очень нравилась. И просто претила мысль о том, что она могла изменить мужу. Впрочем, он тут же укорил себя за столь старомодную сентиментальность. Как знать, возможно, она была несчастна с Фрэнком Рэндаллом. Возможно, у нее имелись все основания сбежать с другим мужчиной. Но почему же она тогда вернулась? Вспотевший и мрачный Роджер побрел обратно к дому, повесил пиджак в прихожей и отправился в ванную. Иногда ванна очень помогала успокоиться, а он так нуждался в успокоении. Он провел рукой по ряду вешалок в гардеробе в поисках своего изрядно поношенного махрового халата. Затем, после секундного колебания, полез в дальний угол, расталкивая вешалки, пока не нащупал то, что искал. С нежностью глядел он на потрепанный домашний халат. Желтый шелк подкладки выцвел, но разноцветные павлины были по-прежнему великолепны. Величественно расправив свои красочные хвосты, они смотрели на него маленькими глазками, напоминавшими черные бусинки. Он поднес мягкую ткань к носу и глубоко вздохнул, прикрыв глаза. Слабый аромат боркум-риф и пролитого виски – так живо напомнил ему преподобного Уэкфилда, как никакой другой предмет. Сколько раз он вдыхал этот умиротворяющий запах с оттенком одеколона «Олд Спайс», прижимаясь лицом к гладкому и скользкому шелку, а полные руки священника обнимали его, словно защищая от всех бед и суля надежное прибежище. Всю остальную одежду священника он отдал Оксфему, но с халатом расстаться не смог. Действуя чисто импульсивно, он накинул халат на голые плечи, девясь его легкости и теплоте. Ткань ласкала кожу, словно нежные пальцы. Он слегка подвигал плечами, наслаждаясь этим ощущением. Затем плотнее запахнул на себе халат и завязал пояс небрежным узлом. Настороженно озираясь, не видно ли поблизости Фионы, он прошел через холл в ванную. Газовая колонка размещалась наверху, в изголовье ванной, словно страж и хранитель священной воды, надежный, приземистый и вечный. Снова вспомнилось детство, боязнь поднести спичку к горелке, чтобы включить газ и нагреть воду. Над головой с угрожающим шипением и свистом выходил газ. Руки не слушались, потные и скользкие от страха, что в любой момент газ взорвется, и тогда смерть неминуема. Он чиркал одной спичкой за другой в металлической поверхности. Уже давно загадочные внутренности колонки подверглись реконструкции, и она действовала теперь автоматически. Мирно бурчащая горелка была надежно упрятана под металлическим кожухом. Роджер до отказа повернул треснутый кран горячей воды, до половины открыл кран холодный, затем в ожидании, пока наполнится ванна, принялся изучать себя в зеркале. «Вроде бы не так плохо собой», – подумал он, втягивая живот и выпрямляясь перед высоким в человеческий рост зеркалом, вставленным в дверь. «Крепкий, стройный, длинноногий, но недолговязый. Возможно, чуточку костля в плечах, Он критически прищурился и изогнулся всем телом. Провел рукой по жестким черным волосам, торчащим на затылке, как щетина кисточки для бритья, пытаясь представить себя с бородой и длинными волосами, как ходят теперь некоторые из его студентов. Пойдет ли это ему или, напротив, состарит? А может вставить в ухо серьгу? Тогда он станет похожим на пирата, как Эдвард Тич или Генри Морган. Он грозно свел брови и оскалил зубы, сказал он отражению. «Мистер Уэкфилд», — ответил отражение. Роджер испуганно отпрянул и прибольно ушиб палец ноги о выступ ножки в ванной в виде костистой лапы. «Ой, вы в порядке, мистер Уэкфилд?» – внезапно сказала зеркало. Фарфоровая ручка двери задергалась. «Конечно, в порядке!» – рявкнул он злобно. «Уходите, Фиона, я принимаю ванну!» Из-за двери послышался смешок. «Да, по два раза на дню. Не пижонство ли это, а?» «Может, хотите мыло с лавровишней? Оно там, в шкафчике!» «Нет, не хочу!» – огрызнулся он. Вода уже заполнила ванну до половины, и он завернул краны. Настала умиротворяющая тишина, и он глубоко вдохнул пар в легкие. Слегка морщась, ступил в горячую воду и медленно погрузился в нее, чувствуя, как на лице выступили мелкие капельки пота. «Мистер Уэкфилд!» – голос свернулся снова. Она ворковала за дверью, словно малиновка. «Уйди, Фиона!» – буркнул он, вытягиваясь в полный рост. Горячая вода омывала тело, ласкала кожу, словно руки возлюбленной. «У меня все есть!» «Нет, нету!» «Нет, есть!» Взгляд скользнул по целому строю бутылочек, банок и прочих принадлежностей, расставленных на полке. Шампунь трех видов, кондиционер для волос, крем для бритья, бритва, мыло для тела, мыло для лица, лосьон после бритья, одеколон, дезодорант. «Мне ничего больше не нужно, Фиона!» «А полотенце?» – нежно вопросил голосок. В отчаянии он принялся озираться в поисках полотенец, но не обнаружил ни одного. Закрыл глаза, стиснул зубы и начал считать до 10. Этого оказалось недостаточно. Пришлось считать до 20. Наконец бешенство, охватившее его, немного улеглось, и он произнес как можно спокойнее. «Хорошо, Фиона, принесите и положите у двери». «И, пожалуйста, пожалуйста, прошу вас, Фиона, уходите!» Шорох за дверью сменился звуком удаляющихся шагов. С облегчением вздохнув, Роджер полностью отдался радостям уединения. Тишина, покой, Фионы нет. Теперь, размышляя уже более хладнокровно о своем удивительном открытии, он вдруг понял, что ему страшно хочется знать, кем же он был, этот таинственный настоящий отец Брианы. Судя по внешности девушки, человек этот обладал редкостными физическими данными и привлекательностью. Но было ли это достаточно, чтобы соблазнить такую женщину, как Клэр Рэндом? Был ли он шотландец, настоящий отец Брианы? Жил ли, а может и теперь живет, в Инвернессе? Возможно, именно присутствием этого человека где-то поблизости объясняется нервозность Клэр и ее таинственность. Но как это соотносится с ее странной просьбой? Ведь она просила его не брать Бриану на Крэкнадун, не упоминать имени капитана из Брохтуараха в ее присутствии. Почему? Следующая мысль настолько поразила его, что он резко сел, расплескав воду. А что, если ее интересовал вовсе не воин-якобит XVIII века, а лишь его имя? Что, если человека, являющегося настоящим отцом ее дочери, тоже звали Джеймсом Фрейзером? Это ведь довольно распространенное в Шотландии имя. «Да», — решил он, — «это все объясняет. Что же касается стремления Клэр самой показать дочери круг из каменных столбов, то, возможно, это также каким-то образом связано с тайной происхождения девушки. Может, именно там встретила Клэр этого человека. Именно там была зачата Брианна Рэндалл». Он знал, что у каменных столбов принято назначать свидания. Он и сам, будучи старшеклассником, не раз встречался с девушками в надежде, что некая аура языческих таинств заставит их держаться более раскованно. И надо сказать, что расчет этот срабатывал безотказно. Он вдруг с необычайной отчетливостью представил себе красивые белые ноги Клэр Рэндалл в дикой судороге страсти, обхватившей обнаженное мускулистое тело рыжеволосого мужчины. Тела, скользкие от дождя, в стеблях травы, извивающиеся в экстазе. Видение это настолько потрясло его, что он вдруг почувствовал, что весь дрожит, а по груди струйками стекает пот, смешиваясь с горячей водой ванной. Господи, как же он посмотрит теперь в глаза Клэр Рэндалл, когда они встретятся в следующий раз? Что он скажет Брианне при этой встрече? Читали последнее время что-нибудь интересное? Видели какой-нибудь хороший фильм? Известно ли вам, что вы незаконно рождены? Он покачал головой, пытаясь отогнать эти мысли. Суть о том, что он не знает, как быть дальше, так все запуталось. Ему вовсе не хочется участвовать во всем этом. И однако он участвует. Ему нравится Клэр Рэндалл, нравится Брианна Рэндалл. Нет, больше, чем просто нравится, это следует признать. Ему хотелось защитить ее, уберечь от боли. Но как это сделать, он не знал. Все, что ему оставалось, это держать рот на замке, пока Клэр Рэндалл не осуществит то, что задумала, а потом начать подбирать осколки.